Анжела, не поверишь! Анжела, где ты? Анжела! Явился, не запылился. Ужин уже час как готов. Мой руки быстрее. Да погоди ты с ужином, я нашел ее! Наконец-то я нашел ее! Кого ее-то? А, дай-ка угадаю. Очередную церковь. Да, но это не просто церковь, это та самая. Ну проходи же наконец в комнату, за ужином расскажешь. Нет, я не могу ждать, ты должна это услышать сейчас, немедленно. Это та самая, единственная, истинная церковь. Гарик, ты говоришь это всякий раз, когда находишь новую церковь. Знаю, но на этот раз это точно она. Гарик, ну с чего ты вбил себе в голову, что это единственная, истинная церковь? Ну, они так сами о себе говорят. Да, совсем дела плохи. Ладно, пойдем есть. Погоди, ты что, мне не веришь? Тебе, Гарик, честное слово, верю. Но вот им я не верю. Да ты ж даже не знаешь, о ком я говорю. Не знаю, ну и что? А то, что эти люди говорят, что их церковь — единственная истинная церковь. На каком основании ты утверждаешь, что это не так? Именно на том основании, что они сами так о себе говорят. Чё-то не понял я. Ладно, пойдем есть. Нет! Картошка остывает. Ты только что оклеветала мою новую церковь, по сути, не зная о ней ничего. Ты ошибаешься. Кое-что мне уже известно. Что тебе известно? Ты куда пошла? Я не притронусь к еде, пока ты не принесешь извинения. Вот, выпей это. Что это? Дистиллированная очищенная вода из пластиковой бутылки. Что это за мутная гадость? Ах да, я добавила туда одну капельку чернил. Маленькую. Капельку... чернил? Да ты не бойся. Там всего-навсего одна малюсенькая капелька. Пей же. Не буду я это да пить. Да ты не бойся. Пей же. Малюсенькая капелька. Вообще, почему ты поменял тему нашего разговора? Я не сменила тему. Я просто хотела привести наглядный пример. Какой еще пример? Для того, чтобы извратить безупречное, чистое Евангелие Иисуса Христа, нужна только ничтожная капля яда. Церковь, которая объявляет себя единственной истинной церковью, уже не может быть единственной истинной церковью. Это почему? Потому что Библия говорит, что единственный Спаситель — это Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым мы могли бы спастись. Помнишь? Ну, помню. А твоя новая церковь заявляет, что по сути спасает она, а не Христос. А что, разве одно другому противоречит? Гарик, так можно совсем далеко зайти. Давай, немного подкорректируем Писание. Подумаешь. Есть два имени под небом, которые мы могли бы спастись. Иисус и... как там, ты говоришь, эта церковь называется? Не скажу. Ну, а вообще лучше так написать. Есть три имени под небом. Иисус, твоя новая церковь и, скажем, водное крещение. Откуда ты знаешь про водное крещение? Ты что, следила за мной? Делать мне больше нечего. Просто церковь, которая добавляет в Евангелие одну каплю яда, обычно этим не ограничивается. Потом тебе скажут, что ты непременно должен быть крещен обязательно в их церкви. Вот тогда ты будешь спасен. Ума не приложу. Ты как будто пересказываешь его проповедь. Так ты все-таки была в этой церкви? Да нет, я просто знаю кое-что о культах. Мне кажется, что любая христианская церковь, которая отрицает, что спастись можно только через веру в Христа, является культом. Если ужасно хочется, говоришь, картошка остывает. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.